Глава третья. Руслан. «Да, мам, я со мной, в офисе». Цежу сквозь зубы, недовольный тем, что приходится отчитываться. «Терпеть не могу, когда кто-то пытается меня контролировать. Это целиком и полностью моя прерогатива – держать все под строжайшим контролем. Впрочем, в моей жизни только один человечек, которому все сходит с рук. Это моя трехлетняя дочка Мия. Маленькое солнышко, сладкая конфетка, милая хитренькая принцесса. С каждым днем она все больше становится похожа на свою мать. Девушку, ради которой я готов был мир с ног на голову перевернуть, но, увы, не оценила, не срослось. Прогоняя прочь неприятные мысли и прощаясь с мамой, опуская трубку. Странно, отчего я вообще вдруг вспомнил про Еву. Вытравил ведь эту заразу. И из головы, и из сердца. Открываю рабочую почту, проверяю отчеты менеджеров по продажам. На носу начало сезона, все должно быть в лучшем виде. «Милана!» Зову по коммутатору администратора. «Вадика ко мне, быстро!» Девушка хоть и недавно работает в агентстве, но приказы выполняет четко, без лишних вопросов. Менеджер по рекламе появляется в моем кабинете буквально через пару минут. Шустрый парень еще бы работал в том же темпе, цены б ему не было. «Рекламная кампания для презентации экзотических туров готова?» Спрашиваю без лишних расшаркиваний. «Я вообще с подчиненными не церемонюсь. В конце концов, я плачу всем довольно приличные деньги». «Руслан Романович». Шелестит Вадик, глазки маленькие в пол опускает, руками теребит короткие русые волосы, как барышня, честное слово. «Вадик», прикрикиваю, напоминая подчиненному о том, что терпеть не могу, когда кто-то мямлит. «Если ты не собираешься работать, то можешь быть свободен прямо сейчас». «Руслан Романович, Руслан Романович», чистит Ерохин, нервно подпрыгивая на месте. «Вы не так меня поняли». Ухмыляюсь, потому что вмиг догадываюсь, почему парень так себя ведет. Не хочет мой менеджер по рекламе работать, а зарплату получать хочет. Что ж, придется искать другого. «Завтра не покажешь готовые варианты. Уволю». Чеканю холодно и взмахом руки приказываю парню покинуть мой кабинет. Не то чтобы я люблю разбрасываться ценными кадрами или рубить головы, но некоторые реально напрашиваются. Чувствую, что мне необходима очередная порция эмоций. Мой личный заряд позитива, мой допинг, моя Мия. Набираю няню, которая здесь специально для того, чтобы присматривать за моей конфеткой в офисе. Не отвечает. Еще пару попыток. Длинные гудки начинают раздражать, а монотонный голос автоответчика в конце и вовсе выводит из равновесия. Какого хрена? Вылетаю из кабинета, громко хлопнув дверью. Несусь по длинному коридору в сторону специально оборудованной игровой комнаты. «Ни дочери, ни ее няни здесь нет. Открываю дверь в кухню. Пусто». «Ну как пусто? Пара бездельников пьет халявный кофе, а тех, кого ищу, и близко нет». «Работать!» – рявкаю на подчиненных. «Быстро!» По мобильному пытаюсь дозвониться до няньки, которая, кажется, ждет та же участь, что и рекламщика. Раньше Мия оставалась дома с няней, но когда дочка немного подросла, стала напрашиваться со мной в офис. У нас с ней настолько тесная связь, что мы нескольких часов друг без друга не можем прожить. Приходится, конечно, оставлять ее на целый день иногда, но это только в крайнем случае. Однако я знаю о том, что у моей принцессы не самый простой характер. Вся в отца, слава богу. И иногда Мия даже посторонними манипулировать умудряется, покруче любого взрослого. Поэтому интуиция вопит, что не случайно нянька трубку не берет. «Интересно, я ей баснословную сумму денег плачу, чтобы самому по офису носиться в поисках дочери?» «Ой!» – налетаю на стоящую посреди коридора девушку. А вот, собственно, и виновница моей незапланированной утренней пробежки. «Что ой, Катерина, что ой? Мия где?» «Я? Карина!» – пытается надуть губы, но тут же выпрямляется по стойке смирно. Стоит ей уловить мой грозный взгляд. «Мию приведи, сию минуту!» Из последних сил держу себя в руках. Одно неверное движение со стороны няньки, и весь офис будет содрогаться от моего крика. Девушку сдувает словно ветром, а я устало потираю переносицу. Почему меня окружают одни идиоты? Разумеется, стоять на месте и ждать, когда эта без пяти минут уволенная дамочка найдет мою дочь, я не собираюсь. Делаю пару глубоких вдохов и иду в приемную, чтобы начать поиски оттуда. К счастью, моим волнениям приходит конец, потому что в холле я нахожу свою принцессу. Нянька держит Мию за руку и ведет ко мне навстречу. «Где моя конфетка?» Широко раскинув руки, готовлюсь обнять свою любимку. «Папочка!» Дочка прижимается ко мне крепко-крепко, а я на мгновение успокаиваюсь. Только рядом с ней я не чувствую злости и раздражения на весь мир, которые живут перманентно в моей очерствелой душе и каменном сердце. «Как ты, мое солнышко, где была?» Кашусь на побледневшую няню. «Я гуляла». Мия кокетливо хлопает ресничками и опускает виноватый взгляд в пол. «Так, понятно». Выпрямляюсь. «Опять сбежала». Не спрашиваю, констатирую факт. «Но на дочку не ругаюсь, не умею просто. Эта маленькая проказница вьет из меня веревки, и я любую ее прихоть исполняю. Даже не задумываясь о том, что могу избаловать ребенка. Но вот няньке точно не поздоровится». «А я видела маму», — улыбается малышка. Ее слова бьют меня по голове сильнее, чем самый отработанный удар профессионала. «Какая нахрен мама?» Молча стреляю глазами в Карину. Или Катерину. Нянек мы меняем стабильно раз в месяц, поэтому нет необходимости запоминать их имена. Жду, что девушка сама объяснит все. Но та продолжает стоять статуей. Не моргает, даже дышит едва ли. Боится? Правильно. Меня все в этом офисе должны бояться. О чем говорит моя дочь? Пропуская слова сквозь стиснутые зубы, когда мое терпение заканчивается. «Я... не... я...» лепечет девушка. Из груди сам собой вырывается звук, напоминающий рычание голодного льва, но я гашу его. Стараюсь держаться только из-за того, что рядом моя малышка. Она не должна видеть меня в плохом свете. «Можешь искать новую работу». Бросаю бывшей работнице, подхватываю ее на руки и иду в свой кабинет. «Руслан Романович, подождите!» О, у няньки голос, кажется, прорезался. Бежит теперь за мной, бормочет что-то несвязное, убеждает, что в агентстве не было посторонних. «Дети!» – выдыхает, судорожно выдавливая из себя улыбку. «Ну, фантазирует себе всякого. Но, папа, я видела маму!» – настаивает моя девочка. «Да, мое солнышко, пойдем, ты мне подробнее расскажешь об этом». Киваю дочке. Делаю небрежный взмах рукой в сторону няньки и бросаю короткий испепеляющий взгляд. «Уйди!» – произношу одними губами, чтобы Мия не слышала моей грубости. Прохожу в свой кабинет, усаживаю дочку на мягкий диван. Он укрыт пушистым розовым пледом, а по углам вместо подушек сидят два плюшевых медведя. Мия тут же притягивает к себе того, у которого на шее повязан большой красный бант. Обнимает его. Моя лапочка. Да, не просто объяснять посетителям, почему в кабинете у главы престижного турагентства такое странное убранство. Но я и не объясняю. Мне плевать. Главное, чтобы моя дочурка была довольна. Сложно с подчиненными быть суровым и жестким, а с дочерью – мягким и ласковым. Иногда кажется, что еще немного, и я с ума сойду от постоянной необходимости переключаться между двумя личностями – строгого босса и любящего отца, малыш. Присаживаюсь возле дочки на диван, обнимаю принцессу, притягиваю ее к себе. «Скажи, кого ты видела?» «Маму!» – роняет невозмутимо. Отстраняется от медведя, пытается снять с него бант и нацепить его на себя. «Давай помогу». Улыбаюсь своей красавице. Пристраиваю на ее темные пушистые волосы бант. Получается кривовато, но Мия все равно довольна. Я так и не научился толком заплетать малышке косы. Для нас это самое настоящее испытание. Волосы у моей дочки роскошные, в 3 года уже до пояса. Принимаю решение не пытать маленького ребенка расспросами. Может быть, няня права, и Мия действительно все придумала. В конце концов, как бы я ни старался заменить ребенку мать, чем старше малышка становится, тем больше ей не хватает женского внимания.